Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о клиническом анализе крови. Что это за исследование? В чем его польза? Что с его помощью можно узнать? Почему его так любят некоторые врачи? Пойдемте, будет интересно. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, у нас сегодня очень актуальная, очень важная тема – клинический анализ крови. Луиза Васильевна, дорогая, когда вы последний раз сдавали кровь, делали клинический анализ крови? Ну, 3 недели тому назад. Но я думаю, что в нашей стране нет человека, который хотя бы раз не сдавал анализ. Ну, тогда давайте узнаем подробности. А с подробностями нас познакомят наши эксперты. Когда мне хотели сдать кровь, я вот так больную головку, а быстро мне укололо, я вот так вот, мне больно. Ну, это можно не бояться, если вообще не боишься. А если боишься, то уж ужас. Мама говорила, что первая будет, а так и не сделала. Вот так кровь на анализ бил. И смотрят, какая она, хорошая или плохая. Берут там червяки. Или микробы. Они смотрят бактерии человеческие под телескоп. Посмотрели. Если там нету гадов, то они могут и не делать. Врачи берут кровь, чтобы ее очистить. Что? Что-то надо пить. Доктор вообще пьет кровь. И потом там был такой злой врач, что он так мне кровь 2 раза в пальчик делать. Сначала отсюда, потом отсюда, потом с пальцем, потом... Мне доктор подарил 6 упаковок пластыров. Мне там заклеили, там заклеили и там заклеили. Как пластырем. Что же все-таки это такое? Клинический анализ крови или у него есть синоним общий анализ крови? Мы уже с вами видели целую программу, которая называлась общий или клинический анализ мочи, да? И мы пришли к выводу, что именно анализ мочи несет в себе огромную информацию о множестве функций человеческого организма. Ну, с клиническим анализом крови ситуация еще более актуальная. Об огромном количестве болезней, о состоянии здоровья, о состоянии системы иммунитета, о состоянии свертывания крови. Обо всем этом можно судить по элементарному анализу, который делается в течение часа, который совсем недорого стоит. И неудивительно, что родители хотят сами понимать, а что там в этом анализе происходит, что эта бумажка означает, что за цифры, что за умные слова. И с этим родители приходят к докторам. Да, у вас была Даша Лобода с дочкой Александрой. Давайте посмотрим. Даша Лобода, актриса. Ее муж Александр Башкиров, режиссер. Обычно люди их профессии чувствуют себя абсолютно беспомощно в вопросах медицины. Ну, разве что повезет поработать со сценарием о буднях медиков. Но Даша Лобода исключение. Она читала не только сценарии пьесы, но и книги доктора Комаровского. И потому, если не дай бог, дочка Аля захворает и диагноз вызывает какие-либо сомнения, Даша знает. Все решается просто благодаря анализу крови. А как ты лично вот относишься к этим анализам крови? Ты не боишься? Нет, совсем. А что тебе проще, из пальчика или из вены? Или ты уже через то и то прошла? Я думаю, что из вены легче. И тебе легче? Из пальца больнее. И часто вам приходится сдавать клинические анализы крови? Ну, если честно, благодаря вам теперь часто. Просто когда-то мы посмотрели передачу, в которой, оказывается, так легко определить бактериальная или вирусная инфекция по анализу крови. Вот. И теперь, если у Али, слава богу, у нее не часто бывают такие вещи, но если я вижу, что она заболевает, если я понимаю, что это будет с температурой, и это вот-вот такой начальный период, то, в общем-то, сразу же мы либо вызываем на дом, скорее всего, так и бывает, то есть на дом, это очень легко и просто теперь сделать, делаем анализ крови, и если это вечером, то уже на следующее утро этот анализ у педиатра вызванного, и, в общем-то, мы облегчаем работу врачей, и врачей, да, потому что, собственно говоря, по анализу сразу понятно, чего делать, какие меры предпринимать и, в общем-то, волноваться ли по поводу. Ну, вот смотрите, с одной стороны, видите, живя в столице страны, вы имеете возможность набрать телефон, и к вам домой приезжает машина с лаборантом, который может взять кровь. Вот к огромному, при огромному сожалению, это ведь совершенно не распространено. Вот. Даже я знаю, что во многих областных центрах это невозможно. Понимаете? То есть, когда произносится фраза «клинический анализ крови», то это автоматически равно взять больного ребенка и ехать в лабораторию. Понимаете? Поэтому нам всегда легче послать папу в аптеку, чем повезти ребенка в лабораторию. Более того, как правило, надо учитывать и материальные возможности той же поликлиники государственной. То есть, если есть лаборант, есть лаборатория, у которой есть возможность сделать там, ну, 20 анализов в неделю крови на большее. У них нет ни реактивов, ни возможностей. И поэтому каждый врач имеет четкую инструкцию. Патенька, вот за неделю ты 3 анализа крови. Все, больше нельзя. То есть надо понимать, что очень часто анализы крови не назначаются не только потому, что они никому не нужны, да? Просто потому, что когда кто-нибудь из власть придержащих рассказывает о том, как открыли новый стационар и купили новый дыхательный аппарат за миллионы, да? То надо понимать, что деньги для клинического анализа крови позволят тысячам детей в этот стационар не попасть. Понимаете? Просто сплошь и рядом вот эти вещи, они не являются очевидными. Моя воля, я бы в каждой школе провел урок под названием «Клинический анализ крови». Рассказал бы, как, что мы единственная страна, где еще делают нормальные анализы крови. Вот, да? Да, конечно. Вы не представляете, как по нашей бедности у нас... У нас тщательно, да? Нет. Потому что есть 2 способа делать анализы крови. Анализ крови с помощью машины, которая называется лабораторный комбайн, гематологический анализатор. Вот когда капнули, и результат выдала машина. Да. Но машина в определенных клетках разбирается плохо. И увидите клетки очень легко глазами человека, а не машины. То есть гематолог? Так вот, у нас нет, обычный врач-лаборант это может сделать. И мы вот являемся до настоящего времени той уникальной страной, где нет денег на качественные гематологические анализаторы, но есть деньги на нищих врачей-лаборантов, которые получают такие копейки, что нам удобно вместо одного гематологического анализатора держать 10 врачей. Понимаете? Вот отсюда наша нищета приводит к тому, что в нашей стране клинический анализ крови становится просто бесценным. Чумитька. И оказывается, что один хороший врач-лаборант может сэкономить нам миллионы на ненужных антибиотиках, на необоснованных госпитализациях, на никому ненужных уколах. Но когда мы поймем вот ценность хорошего врача-лаборанта, тогда, может быть, многое другое поймем. И мамы тогда поймут, что если вам довелось в жизни познакомиться с хорошим врачом-лаборантом, то это такая ценность, что надо не просто знать, как его зовут, а надо знать, когда у него день рождения. И вообще ходить вокруг него кругами. И облизывать его со всех сторон. Потому что это, вот я вам хочу всем пожелать, иметь знакомого врача-лаборанта. Их немного уже осталось. Парикмахера хорошего, стоматолога. И хорошо. А вы от кого-нибудь слышали, вот когда-нибудь, где-нибудь, вот за свою жизнь, вы слышали такую фразу «Я хочу стать врачом-лаборантом». Так вот именно поэтому их скоро не будет, вообще не будет. И вот те, которые есть, их скоро в музей надо будет сдавать. Ходить вокруг них надо, вот, понимаете, молиться на них, потому что они способны творить чудеса. Поэтому для меня хороший врач-лаборант и тот, кто первый в моем телефоне. Потому что нет большего счастья для доктора, как дружить с хорошим врачом-лаборантом и вместе принимать решения. Решения, которые определяются не только твоей интуицией, а именно наукой. Когда у тебя есть объективные данные. Понимаете, вот это, вот очень часто, особенно в педиатрии, врачу безумно не хватает вот именно той самой объективной информации. Когда ты вообще не поймешь, это он орет, и у него губы синие от того, что он орет, и они синие на самом деле, понимаете? У него болит, или он в школу не хочет, понимаете? Вот в этом плане, вот когда мама меня пытается обдурить, это проще, поверьте мне, я с ней разберусь быстро. А вот с детенышем неразумным, вот тут очень сложно, и мне нужна объективная информация. И попробуй сказать там ребенку, вдохни глубоко. Ему там 2 года, он не может вдохнуть глубоко. Ты не можешь толком легкие прослушать, ты боишься, у тебя не хватает информации. Но у тебя есть великолепный инструмент. Клинический анализ крови, который делает тебя более ответственным человеком. И у тебя есть 2 варианта. Отправить его на анализ крови или снять с себя ответственность и дать антибиотик. Да на всякий случай, как бы чего не вышло, да? Вот что лучше, 1 укол в пальчик или 4 укола в задницу 10 дней подряд? Ну? Пальчик. Да вот тут ты готова потерпеть. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, имеет значение, когда делать? Утром, вечером и на голодный желудок или поесть? Или какая связь между этим? Связь определенная, конечно же, есть. Но я вот хочу сказать, это как бы огромное заблуждение. Есть действительно огромное количество анализов. Как правило, так называемых биохимических анализов, которые берутся из вены. Таких как исследования там, жирового обмена, холестерин, электролиты, свертываемость, величина глюкозы крови и так далее. Вот все это берется в стандартных условиях утром и натощак. И никак иначе. Да, есть тенденция к тому, что после еды там, или после сна уровень там, эритроцитов, гемоглобина несколько выше. Но, тем не менее, это применительно к клиническому анализу крови не принципиально. И если очень надо, то этот анализ может быть сделан в любом состоянии желудка, независимо от того, поспали вы или нет, и в любое время года. Другой вопрос в том, что, естественно, опять-таки в нашей стране, да и во всех странах, всем очень хочется прийти утром на работу, да, с 9 до 11 собрать анализы крови, с 11 до часу их сделать и пойти домой. Правда? А если вы будете ходить каждые полчаса, каждый со своим анализом, так надо дежурить кому-то круглосуточно. С этим, кстати, связано огромное количество проблем. Вот представьте себе вот элементарную ситуацию, почему-то просто никто не хочет считать. Вот никто. Вот представьте себе, огромная больница детская, да? Куда в течение ночи скорая помощь привозит минимум 20-40 детей. И по поводу каждого, половины из них, возникает вопрос, дать антибиотик или не дать. И ответ на этот вопрос можно дать с помощью клинического анализа крови. Но поскольку клинический анализ крови делать некому в это время ночью, да, то всем антибиотики что? Дают, потому что не дать страшно. В результате каждую ночь минимум 20 человек получает ненужное лекарство. Но за это лекарство кто платит? Ведь не государство, а мы с вами. Поэтому никто этого не считает, что на самом деле держать там одного врача-лаборанта было бы намного дешевле, чем использовать и скармливать детям тонны ненужных лекарств в масштабах страны. Но для этого надо, чтобы те дядьки, которые планируют финансирование здравоохранения, знали хотя бы о том, что анализ крови может быть абсолютно бесценной. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, что такое гемоглобин и какой уровень должен быть гемоглобина у деток до 3 лет? Вот гемоглобин, он входит в состав эритроцитов. Эритроциты – это красные кровяные клетки. Гемоглобин является вот тем белком, который транспортирует по организму кислород и углекислоту. В принципе, у детей желательно, чтобы гемоглобин был выше 110 грамм на литр. Это вот его норма. Ниже этого – это надо разбираться, что это он снизился и так далее. Кстати, давайте все-таки, наверное, посмотрим на стандартный бланк анализа крови. Вот выглядит он примерно таким образом. Естественно, кстати, все бланки клинического анализа крови, как видите, начинаются с уровня гемоглобина. И кроме уровня гемоглобина, могут определяться также их количество эритроцитов. Точнее, всегда определяется. И таким образом мы как бы знаем, как работает вот именно эта система транспорта кислорода. Мало, много, мы можем принимать соответствующие решения. Кроме этого, в анализе крови, как правило, исследуются такие клетки, как тромбоциты. Тромбоциты – это клетки, свертывающие системы крови, и их уровень очень важен, особенно тогда, когда есть какие-то проблемы. Какие-то кровотечения, какие-то проблемы со свертываемостью. Евгений Леонидович, скажите, пожалуйста, вот этот бланк, он одинаков для детей и для взрослых? Вот удивительно, вы понимаете, как раз вот нормы, которые есть в этом анализе, они разные для детей и для взрослых. Есть особая форма, утвержденная, как правило, Министерством здравоохранения клинического анализа крови, и в этой форме есть нормы, они там в скобочках написаны. И вот очень важно понимать, что вот эти нормы, это нормы взрослые. То есть специального детского анализа не может быть, потому что в годик, в 3, в 5 и в 10 нормы разные. То есть просто врачи, педиатры, они эти нормы знают. Но очень часто приходится сталкиваться с тем, как мама берет в руки этот анализ, видит, что у нее там явно в нормы не входит, и она уже начинает терять сознание и срочно спасаться, хотя на самом деле там все идеально. Просто там указаны нормы взрослого, а мы видим результат ребенка. Уважаемый доктор, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если 6-летний ребенок абсолютно прекрасно себя чувствует, но при этом уровень гемоглобина 151, это слишком высоко и опасно ли, что с этим делать? Это, как правило, проявление так называемого сгущения крови. То есть достаточно вот такому ребенку понервничать, пропотеть, недостаточно попить, поспать в комнате, где сухо и тепло, то есть потерять много жидкости, выпить мочегонного чая, и у него происходит сгущение крови. Поэтому, когда такой высокий гемоглобин, это не повод хвастаться и говорить, что мы такие здоровые. Понятно? Это повод ответить на вопрос, где, куда мы теряем жидкость. На увлажнение сухого воздуха, на мочеиспускание или на потливость. Или мы просто мало пьем. Вот и все. Спасибо. Здравствуйте, доктор. У меня такой вопрос. Что может обозначать повышенные лейкоциты? Спасибо. А вот это очень вопрос непростой и, наверное, самый сложный. Вообще, наверное, главный вопрос, который постоянно задают мамы, вот все-таки, почему вот вы, доктор, все время говорите о том, что мы можем с помощью вот этого анализа очень много выяснить, да? Вот на самом деле действительно есть такие клетки, которые называются лейкоциты. Лейкоциты – это клетки системы иммунитета. И вот давным-давно известно, что если эритроцит, он как бы и в Африке, и эритроцит, они все одинаковые. И клетка, свертывающая системы, тромбоцит, они вот эти все тромбоциты одинаковые, то лейкоциты, они разные. Есть лейкоциты, которые реагируют на вирусы. Есть лейкоциты, которые реагируют на бактерии. Соответственно, если инфекция вирусная, то больше будет каких лейкоцитов? Вот тех противовирусных. Их называют словом лимфоциты. Есть лейкоциты, которые появляются при аллергических болезнях. Их называют словом эозинофилы. Есть лейкоциты, которые появляются при бактериальных инфекциях. Их называют словом нейтрофилы. И вот, естественно, в зависимости от того, какого лейкоцита, какого вида лейкоцита больше, можно говорить не только о том, есть инфекция или нет, но и какая она. Понятно? Поэтому если лейкоцитов в крови много, то это действительно говорит о том, что это что? Инфекция. Но это, как правило, не дает ответ на вопрос, о чем? Какая это инфекция? Это понятно? Теперь давайте все-таки попытаемся понять, почему нам так нужны врачи-лаборанты и как они отвечают на вопрос, вот надо лечить антибиотиком, например, или не надо. Еще раз фиксирую внимание. Как правило, самым распространенным диагностическим вопросом в педиатрии, вот то, вокруг чего больше всего тратится нервов мам и врачей, является ответ на вопрос, какая это инфекция, вирусная или бактериальная. И оказывается, что при вирусных и бактериальных инфекциях в крови происходят совершенно разные вещи. Как все это выглядит? Вот представьте себе, мы взяли кровь и сделали мазочек на стеклышко, намазали кровь. После этого врач-лаборант берет микроскоп, кладет вот это стеклышко и смотрит. И вот он смотрит и двигает вот это вот стеклышко. И вот он увидел лейкоцит. Он увидел там лейкоцит. И врач-лаборант по внешнему виду лейкоцита определяет, какой это лейкоцит. Вот увидел он лейкоцит, вот как вы определяете, что это автомобиль Форд, да? Вот этот, о, нейтрофил. и пишет себе на бумажке. Нейтрофил. Один. И смотрит дальше. Оп, моноцит. Отметил моноцит. Опять нейтрофил. Эозинофил. И вот так он отмечает, отмечает, пока у него не получится цифра 100. Вот как он посчитал 100, вот тогда мы начинаем считать. И оказалось, что вот этих вот самых нейтрофилов он нашел 50 штук. Это значит, что в анализе крови вот он напишет нейтрофилов 50%. И вот это взаимоотношение разных клеток крови получило название лейкоцитарная формула. Это понятно? Вот вы, каждый из вас, вот в этом анализе увидит. И он видит, много лимфоцитов, 100% вирусная инфекция. Понятно? Много нейтрофилов, бактериальная. А вот теперь еще одно очень интересное. Это, наверное, вот самая главная вообще проблема клинического анализа крови. Вот есть такие клетки, именно главные клетки, которые нейтрализуют бактерии. Это клетки называются нейтрофилы. И вот основной борец с инфекциями, с бактериями, это клетка, которая называется сегментоядерный нейтрофил. Вот они там в анализе очень часто записываются двумя буковками. НС, нейтрофил сегментоядерный. Вот это самая популярная клетка в крови. Ее там больше всего. Так вот, что такое сегментоядерный нейтрофил? Вот это вот зрелая, полноценная, боевая клетка, которая готова поубивать, ну, практически всех бактерий. И если их в крови много, то организм защищен от всех бактерий. Но что тут очень важно? Я произнес такое слово. Это клетка зрелая. То есть, чтобы вот этот сегментоядерный нейтрофил созрел и смог убивать бактерии, он должен пройти ряд превращений. И до того, как он станет боевым солдатом, он рождается сначала в виде другого нейтрофила, который называется палочкоядерный нейтрофил. И оказывается, что если организм человека начинает с каким-то микробом выяснять отношения, то есть начинается борьба, острая бактериальная инфекция, то тогда организм дает команду костному мозгу: мне срочно нужны юные, молодые солдаты. И организм человека начинает в большом количестве вырабатывать вот эти незрелые палочкоядерные нейтрофилы. И если их много, это и значит острая бактериальная инфекция. И когда мы имеем следующую ситуацию, у ребенка пятый день не падает температура. И мы сделали анализ крови. И если там много палочкоядерных нейтрофилов, это значит, это уже не вирусная инфекция, а осложнение. И нам пора давать антибиотики. Это понятно? Понятно. Так вот, оказывается, при проведении вот этого самого клинического анализа крови есть главный вопрос. Как отличить палочкоядерный нейтрофил от сегмента ядерного нейтрофила? И оказывается, это очень легко сделать глазами человека, и очень трудно, практически невозможно, сделать с помощью машины, для которой вот эти все нейтрофилы практически на одно лицо. Понятно? Именно поэтому анализ крови, который делает человек, наш человек, потому что у нас они получают ничтожную зарплату, их очень выгодно держать. Поэтому вот у нас мы имеем очень точный, очень достоверный анализ крови. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а надо ли сдавать детям планово анализ крови? Ну вот представьте как себе, вот представьте себе, ваш ребенок заболел, да? Вы пошли сдавать анализ и обнаружили, что у вас гемоглобин 120, да? Это нормально? Нормально. А если он неделю назад у вас был 150? Это же уже нехорошо. То есть для того, чтобы с чем-то сравнивать, надо вообще знать, какой у вас анализ крови тогда, когда вы здоровы. Да? Поэтому я бы все-таки искренне советовал всем родителям с абсолютно здоровыми детьми хотя бы один раз в год в плановом порядке делать стандартные клинические анализы крови и мочи. Евгений Олегович, а скажите, не будет ли потеряно время, пока будет делаться анализ? Неужели опытный врач не может определить, разобраться? Знаете, Лиза Васильевна, дорогая, вот это, кстати, один из очень популярных родительских вопросов, да? Как бы чего ни вышло, давайте срочно спасать. Мы уже неоднократно говорили о том, что существует очень мало болезней, при которых каждая минута при назначении антибиотиков играет огромную роль. Это некоторые варианты менингита. Это такая болезнь, как чума. Это тяжелые формы холеры. Но поверьте мне, при абсолютном большинстве воспалений легких, ангин, скарлатин, подождать сутки можно. Другой вопрос в том, что если в стране все организовано правильно, правильно, то даже и сутки-то ждать не надо. Потому что для того, чтобы получить результат с гематологического анализатора, надо 5 минут. А для того, чтобы посчитал доктор, надо час. На самом деле, посчитать, чтобы доктор посчитал, хватит и 15 минут. Просто есть такое исследование, как СОЭ, скорость оседания эритроцитов, которая измеряется в миллиметрах в час. Поэтому надо в любом случае ждать час, насколько эти самые эритроциты осядут. То есть, поэтому, на самом деле, Луиза Васильевна, ждать, как правило, надо немного. А для того, чтобы ждать немного, надо, чтобы, опять-таки, те, кто организует здравоохранение, задумывались над этими вопросами. Дело в том, что у нас в поликлинике не делают клинический анализ крови, а делают так называемую тройку. Вот что это вообще такое? Можно поинтересоваться? Поинтересоваться можно, даже ответ можно получить. Вообще, как бы, анализ под названием тройка, это такая печальное проявление вот нашей отечественной нищей, бесправной и голодной медицины. Помните, я вам уже рассказывал о том, что для того, чтобы посмотреть самое главное, лейкоцитарную формулу, надо глаза врача. Да? Вот, как правило, в областных центрах находят врачей для лабораторий. Но где-нибудь там в какой-нибудь районной больнице, поликлинике, таких врачей просто элементарно уже нет. Их уже извели как класс, потому что они вымирают с голоду, просто умирают с цветами и бутылками коньяка, к ним никто не ходит. Так вот, поэтому наши организаторы здравоохранения придумали такой анализ, который называется тройка. Суть этого анализа определяется гемоглобин, лейкоциты и СОЭ. Вот три показателя. А все остальное не определяется. Но поскольку гемоглобин, лейкоциты и СОЭ не требуют участия доктора, можно использовать среднего медработника, то, естественно, вот это и используется. Понятно? То есть, еще раз говорю, вот эта тройка, это как бы это диагноз отечественной системы здравоохранения. Вот, ну, причем тройка – это высокая оценка для отечественной системы здравоохранения. Дорогие друзья, я еще раз прекрасно вас всех понимаю, когда речь идет о том, что вам надо взять больного ребенка и поехать с ним в лабораторию. Тем не менее, это ведь ваш ребенок, и вы фактически получаете ответ на вопрос. Надо вам лечить его настолько интенсивно, таким большим количеством лекарств, или не надо? Ответ, конечно, на этот вопрос получаете не вы, а ваш доктор. Я хочу, чтобы вы с доктором говорили на одном языке и сделали все для того, чтобы помочь доктору получить объективную информацию. Это надо не для вас, это надо для ваших детей. Надеюсь, вы уже сделали правильные выводы, у вас уже есть любимый знакомый врач-лаборант. Всем доброго, не болейте, мы встретимся через неделю.